Опять Кашфула приподнялся, чтобы уйти, но упрямство не пустило, толкнуло обратно на место. — Не трясись! — Тебе в рот силком лить никто не собирается! — махнул рукой пьяный гость и снова откинулся на спинку стула. — Погоди-ка! От кого это он все выслушивает? Кто это сидит тут и над ним изгаляется? Где его красноармейская отвага? — Лей! — сказал Кашфула. — Полную! — Сверхом! Лиса Мухтасим, ничего, дескать, удивительного, даже бровью не повел, налил чашку с краями вровень. — Ну, коли так, коли решил нас уважить, изволь! Он подтолкнул к нему тарелку с бараниной. Кашфула поднял чашку и на одном дыхании выпил до дна. Мясо даже не коснулся. Той премудрости, что после выпитого положено закусить, он не знал. Сначала перехватило горло, вздохнуть не мог, потом завернуло в кишки. Потом по жилам побежало юркое тепло, и вместе с ним истома и мягкая мелодия. Мелодия эта ласкает уши, ласкает сердце, в голове ясность, ни дум, ни забот. В доме враз посветлело, узоры на висящем возле окна полотенце, на занавесках ожили и начали перемигиваться. «Из одного зернышка похлебку не сваришь, каши тоже не сваришь». «К левому правое положено, к нечит учет», — сказал хозяин и наполнил чашку опять, налил и себе. У гостя стояло полное. «Давайте-ка эту все вместе поднимем дружно». «Нет, не вместе, я один подниму». «Воля твоя, ты начальник». После второй чашки весь мир разделился. Одна половина ясная, а вторая в тумане. Узоры из занавески ручейком один за другим на пол сбежали, а четверть водки, наоборот, взмыла высоко и дном к потолку прилипла, чашки закружились, словно звезды вокруг луны. Одноногая фаршированная курица пытается вылезти из тарелки и уйти, и вылезло бы. Но цыплята, что вылупились из яиц, что лежали в тарелке, не дают ей подняться, взлетают и садятся прямо на нее. В двух концах остро закрученных усов Гайфулы запутались два воробья, крутнулся мир. Постоял так и, сделав обратный круг, вернулся на место. Потеха! Кашфула вспомнил считалочку из детства. — Раз, два, три, третьего бери, — сказал он, ткнув пальцем в четверть. Третья чашка совсем отрешила председателя от мира. Мир и неясный теперь, и не туманный, просто нет его. И все. Кашфула как сидел, так и сполз со стула на пол. Поначалу Лиса Мухтай хотел позвать людей и выставить сей позор на обозрение. «Ну, видите, каков ваш председатель!» — сказал бы он. «Узнали его. Коли узнали, так забирайте себе. Мне он не нужен». Но передумал. Народ его тоже за такое дело не похвалит. В чьем доме случилось? В его доме случилось. Другая мысль пришла ему еще коварней. У Мухтасима, который с добрым приварком торговал дугами, хомутами, мылом, керосином, разным железным, скобяным товаром. В работниках ходил какой-то дальний родственник жены, дескать, и не работник он, а свой родня. Верзилу этого, умом коротковатого, все и звали коротко Ишти. Полного же имени Иштуган ли он, Иштимер, Иштамыр ли, никто не знал. Ему другой мула имя давал, не из нашего аула. Кышти, который за сараем укладывал навоз, Мухтасим вышел сам. У детины этого, как с хозяином повстречается, чувство всегда одно, его тут же бросает в дрожь. «Не бойся, Ишти, я сегодня добрый. Так ведь ты всегда не злой зятек». Он, заискивающий, во все глаза уставился на хозяина. «Не ври, Ишти, я злой, сам знаешь, на себе отведал. Отведаешь, коли подчивал, зятек. Настроение у Мухтасима было веселое. Он даже похлопал Верзилу по спине. Ступай у Хабуддина, который лапти плетет, попроси ручную тележку. А коли не даст? Даст, скажи, зять велел. Мало кто в ауле мог отказать Мухтасиму в просьбе. Скоро Ишти с грохотом вкатил Хабуддинову на двух железных колесах тележку во двор. Мухтай с Ишти вытащили вялое, бескостное тело Кашфула из дома и свалили навзничь на тележку. Черную фуражку с красной звездой положили на грудь. Тележка была длинная. На ней Хабуддин возил из леса лыка. У Кашфулы только перегнутые в коленках ноги свисали спереди. Слышал, что торговцы мясом на улицах кричат? Торговцы мясом? Подумать, да, не знаю, зятек. А ты крепче подумай. А, узнал. Мясо требуха, мясо потроха. А вот кому свежие убойны? И у этого 30-летнего ребенка, счастливого от своей сообразительности, блеснули глаза. Так, зятек, так. Ты сегодня и будешь мясником. А как буду? Слушай. И Мухтай кивнул на раскинувшегося на тележке председателя. Кашфула, словно спящий младенец, брови насупил, губы оттопырил, плотно сомкнутые опухшие веки потемнели, бледное лицо в крупных каплях пота, светлые растрепанные волосы прилипли к мокрому лбу. Я тебе говорить буду, а ты уши держи торчком. Так, — протянул хозяин, — сейчас ты эту арбу возьмешь и не спеша покатишь по улице мерзлых труб. Потом проулком выйдешь на трех петухов, потом по базарной поднимешься, канцелярию знаешь? Кашфулы, которые я знаю. Вывалишь поклажу возле крыльца, а тележку вернешь Хабуддину. Понял? Понял, зятек. Зачем все это нужно? Ишти, разумеется, не понял. И спросить хотел, но не посмел. Зачем и почему для него вопросы запретные? За каждый из них или по голове, или в скулу получить можно, а кулак у зятька увесистый. Толстый Мухтай ростом невелик, чтобы по голове тюкнуть, на носки встает. Чем мучиться, на цыпочках тянуться, тыкал бы лучше в спину, — удивлялся каждый раз Ишти. — А теперь я самое важное скажу, — поднял палец Мухтай. — Как из ворот выйдешь? Два дома минуешь, тихо, ни звука чтоб. А потом пройдешь немного, остановишься и покричишь. Опять пройдешь, опять покричишь. А что кричать, зятек? Эх, двинул бы разок по башке, но тогда у этого скота совсем ум за разум зайдет. Разжал свой каменный кулак, сказал ласково. А что? Сам давеча говорил. Что, забыл уже? Ну-ка вспомни. Вспомнил, зятек, мясо требуха, мясо потроха. Мухтай открыл калитку и покатил Ишти тележку с поклажей. День горячий, дохнуть нельзя, вся живность, все растения изнемогают от жары, картофельные кусты за сараями совсем привяли, не то что собак, даже малых ребят на улице нет, все в тень забились. Взрослые в поле рожь жнут, солнце над самой макушкой, тени Ишти возле самых ног тащится, плоская, как кадушка. Вздымая огромными лаптями пыль, шлепает он по дороге. Один дом позади остался, другой. Стоявший у ворот Мухтай от бешенства уже переминаться начал. Никак все забыл, придурок беспамятный. Нет, не забыл. Поравнявшись с третьим домом, остановился и заорал на всю улицу. «Мясо требуха! Мясо потроха! А вот свежие убоины кому?» Прокричал, и весь страх прошел. Ишти сразу стало легче, и он, не торопясь, пошел дальше. Хозяин тоже успокоился, махнул пальцем так, будто пустил маятник, и вернулся в дом к задремавшему гостю. Налил полную чашку водки, выпил и с удовольствием прокашлял горло. На первый крик никто на улицу не вышел. Но Ишти свое дело исполнял хорошо, через каждые два дома останавливался и голосил: «Мясо требуха, мясо потроха!» Уже выходили из домов. Редкие встречные останавливались и изумлялись поразительному зрелищу. За тележкой гурьбой катила детвора, свесив языки, выползали лежавшие в тени псы. «Астагафирулла!» — завизжала какая-то старушка. «Да ведь это наш Кашфулла! Избили никак! До чего довели человека?» «Пьяный он», — сказал Ишти, — «в канцелярию везу. Мясо требуха, мясо потроха!» «Не ори, луженая глотка!» — прикрикнул на него 80-летний рыбак Насыр. «Быть того не может. Кашфулла ее в рот не берет. Может, отравили беднягу? А дух какой тяжелый!» — сказала женщина, подошедшая, чтобы смахнуть мух, густо обсевших рот Кашфуллы. Поначалу возле тележки только ребятня крутилась, да старики толклись, поэтому никто Ишти не остановил. Так, голося, он добрался до конца мерзлых труб. Одни, завидев, остались стоять на месте, другие тащились следом, Ротозеев все прибывало, мясник, знай, кричал свое. Стоявшие у ворот старушки, провожая взглядом, шептали под нос: «Ай, Рабби, спаси, помилуй, а кого спасти, кого помиловать? Раиса, председателя или их самих?» Было неясно. Только тележка завернула в проулок, навстречу попался речистый Диль-Мухаммед, внук рыбака Насыра. Он смолол мешок новой ржи и теперь ехал с мельницы. Увидев бездыханно лежащего Кашфуллу, спрыгнул с повозки. — Погоди-ка, парень, что с ним, мы избили? — Да нет, пьяный вдрызг. — Шевельнуться не может, — пояснил Ишти. — Не веришь, подойди, понюхай. — А вот кому свежие убоины! — Дам я тебе свежие убоины. «Потроха отобью, дурак!» Диль-Мухаммед размахнулся и вытянул Ишти вожжами поперек спины. Тот обеими руками закрыл голову, тележка грядком стукнулась о землю. Кашфулла съехал вниз и ткнулся головой в пыль. «Бесстыжие! Псы бешеные!» — обругал кого-то Диль-Мухаммед. Он тут же почуял, что неспроста это, со злым умыслом кто-то напоил председателя и выставил на позорище. Что ведь с человеком сделали? Да он и в самом большом застолье капли в рот не брал, сволочи. А я что ли, зятек велел? Услышал ли, учуял ли что-то, появился откуда-то Курбан-Гали. При виде распростертого вниз головой ровесника, то ли живого, то ли мертвого, так и застыл, слова сказать не может, в глазах потемнело, уже сам ни жив, ни мертв. Его непомерное тело, длинные руки обвисли, стали еще длинней, убили. — Чего стоишь, Курбан-Гали? Столбняк хватил? Давай поднимем и на мою телегу переложим. Они вдвоем подняли обмякшего, как тесто, Кашфуллу и положили рядом с мешком. Кто-то сунулся подсобить, Дильми оттолкнул плечом. «Нет, мы сами». Черную фуражку со звездой Курбан-Гали держал в руках. «Скажи своему зятьку, Ишти». «Ему это кровью отрыгнется», — сказал Диль-Мухаммед. «Не скажу, сам скажи, если храбрый такой». Боясь, что Гульгайша, увидев мужа в таком состоянии, перепугается насмерть, Кашфуллу повезли не домой, а к Курбан-Гали, на улицу трех петухов. Гульгайша вот-вот должна была разрешиться, живот, как говорится, чуть не до носа уже задрался. Мать у Курбан-Гали часто прихварывала, потому во всяких травах, кореньях разбиралась хорошо. Когда Кашфуллу до черной желчи вытошнила, она отпоила его полынным отваром. К вечеру больной поднял голову, и она велела Курбан-Гали зарезать курицу, затопила казан, и когда уже пора было поспеть супу, послала сына за Гульгайшой. Так вчетвером и посидели в невеселом сумеречном застолье. Происшествие это в ауле небывалое. Одни видели собственными глазами, другие узнали о нем с чужих слов. Долго гудел кулуш в тот вечер. И не жалели, не обвиняли, не защищали. Весь аул из колеи вышибло, словно вдруг самая крепкая его опора пошатнулась. Словом, аул обомлел.